Глава 24. На следующее утро Трегубов чувствовал себя неважно. Иван не только вымотался, но у него еще усилился насморк. Накануне после ареста Калятка и Исаева он забрал из дома Бронского вещи Николая. Потом преодолел сопротивление Смирнова, который не хотел в тот же день ехать в Таганскую тюрьму, объясняя это тем, что они не успеют оформить в канцелярии все нужные документы. Но следователь был настойчив, и жандарм сдался. Они успели и в канцелярию, и в тюрьму. «Ну что такого? Посидел бы еще немного, поспал бы там. А мы его сейчас вытащим из камеры, а ему поди и переночевать негде», – ворчал подполковник. Ночевать Николаю действительно было негде, поэтому Трегубов отвез его к себе домой. «Меня в таком виде ни в одну приличную гостиницу не поселят», – шутил Николай. Но Трегубов видел, что его друг устал и морально, и физически за эти злосчастные дни в заключении. Дома они были поздно. Николай без ужина упал на кровать и сразу заснул. Утром, когда Иван уходил на службу, Канарейкин так еще и не проснулся. И вот больной и уставший за прошлый день Трегубов пришел на службу и увидел Павлова, поджидающего его у двери. Иван вспомнил вчерашний разговор с подполковником Смирновым и выплеснул свое плохое настроение на Илью. «Проходите, Илья Петрович», — сказал он, открывая дверь. «Присаживайтесь. Скажите, а почему вы мне не рассказали, что вас исключили из университета за драку, что вы там чуть не убили кого-то?» «Но это было давно», — растерялся Павлов. «И какое отношение это имеет?» «Какое отношение? Мы с вами работаем, и я должен знать, могу ли положиться на вас. А если у вас характер неуправляемый и склонность к агрессии?» «Послушайте, Иван Иванович, это было из-за того, что я много выпил. Алкоголь мне противопоказан. Я даже не помню, что напал на профессора, который сделал нам замечание за наше состояние». «Мне сказали, что вы чуть не зарезали его?» «Может быть, я не помню, ничего не помню. С тех пор я не пью ничего, кроме того случая с заданием». «Это хорошо, что вы все осознали, Илья Петрович». Спустив пар, Трегубов почувствовал себя немного лучше. «Что у вас?» «Думаю, я нашел Попова», – обиженно ответил агент. «Как вам удалось?» – удивился Трегубов. «У нас же еще нет его фотографии». «Я еще не уверен, но думаю, что это он. Вчера я решил начать с конюшни в Сокольниках, раз уж последнюю безымянную жертву нашли там. Спросил смотрителя, какие кучера работали в тот день, и он составил список». «Попова в списке не было?» «Не было. Но я попросил старшего смотрителя описать, что они из себя представляют, каждый как человек. Он дал краткую характеристику на каждого, кроме одного». «Почему?» – спросил Иван. «Потому что он его совсем не знает. За день до убийства он перевелся с другой конюшни. И угадайте, с какой?» «Которая обслуживает остановку в Петровском парке», – догадался Трегубов. «Именно», – обрадовался Павлов, который будто бы уже и забыл недавнюю выволочку от Трегубова. И зовут его Василий Терехов. Фамилию сменил, а имя не стал менять. «Как зовут кондуктора, который ездил с ним в тот день? Он должен подтвердить, что Василий отлучался в Сокольничью рощу». «Не подумал об этом, простите», — сник Илья. «Ладно, это сейчас не важно. Никуда кондуктор от нас не денется. Кстати, Сокольники пока конечная станция, значит, там дежурит смотритель, который следит за графиком. Его тоже нужно будет допросить». «Теперь понятно, почему он убивает на конечных станциях», — сказал Павлов. «Почему же?» Трегубов с интересом посмотрел на агента. «Когда разворачивают вагоны, можно незаметно отлучиться». «Не думаю», — сказал Иван. «В такой момент кучер тоже нужен под рукой. Я бы предположил, что он выбирает эти места из-за того, что на конечных станциях менее людно, особенно поздним вечером и особенно в парках». «Вы правы», — согласился Илья. «Еще в позднее время большие перерывы, по полчаса бывают. Иконка стоит достаточно времени, чтобы найти жертву». «Думаю, что жертву он ищет среди одиноких пассажирок», — предположил Трегубов. «Вы снова правы. Как я об этом не подумал?» «Еще он не глуп», — продолжал Иван. «Он меняет линии, чтобы его не поймали. Вы взяли у старшего смотрителя на конюшне описание внешности Терехова?» «Зачем? Я дождался, когда Конка с уставшими лошадьми вернется в конюшню, и попросил смотрителя показать мне его». «Как он выглядит?» — спросил Иван. «Такой, с бородой. Обычный мужичок. Если честно, встретишь, не подумаешь, что злодей. Если бы по внешнему виду можно было узнать преступника, мы бы с тобой были не нужны. Философски заметил Иван. Он сегодня работает? Да, можно его арестовать в конюшне при смене лошадей. Через 4 часа Трегубов и Павлов уже допрашивали Терехова в участке Сокольнической части полиции, расположенном недалеко от рощи. Задержание прошло буднично, без проблем или накладок. Иван взял с собой еще 2 агентов в штатском, чтобы заранее не испугать кучера. Старший смотритель помог организовать засаду и отвлек внимание кучера, пока к нему сзади подбегали агенты. Затем Трегубов поблагодарил за помощь старшего смотрителя Сокольнической конюшни первого общества и попросил прислать к нему кондуктора, который ездил с Тереховым в день убийства, когда тот будет свободен. Василий Терехов, или Попов, действительно оказался человеком без особых примет. Лет около 30. Русые волосы, русая борода, правильные черты лица с небольшим носом, серые глаза. Ни одной черты, за которую мог бы зацепиться взгляд, кроме следа от сильного ожога на ладони и тыльной стороне запястья, который мог быть получен очень давно, быть может, даже в детстве. Василий, не выражая никаких эмоций, смотрел прямо перед собой, прямо между Трегубовым и Павловым. «Василий Федорович», — начал Иван, — «вы знаете, почему вы арестованы?» «Нет», — сказал Василий, бросив короткий взгляд на Трегубова. «Вы арестованы за 4 убийства с целью ограбления». Василий и ухом не повел, просто сидел, продолжая смотреть вперед, и молчал. «Еще вы арестованы за убийство мадам Дюпон в прошлом году. Помните, вы к ней кучером устроились работать? И за побег из тюрьмы». На этот раз Ивану показалось, что мимолетный страх на долю секунды пробился сквозь маску равнодушия, надетую кучером. «Да, мы знаем, что вы не Терехов, а Попов». «Терехов я», — громко сказал Василий. «Послушайте, у нас есть ваша фотография, сделанная в прошлый раз. Предполагаю, что ваш ожог даже сняли на фотокамеру». Иван увидел, как вздрогнул арестованный, и понял, что его предположение попало в точку. «Поэтому вы можете отпираться сколько хотите, но мы возьмем ваше старое дело и присовокупим к нему новое. И знаете что?» Трегубов видел, как напряженно слушает Василий, молчит, но маска безразличия сползает с лица. Если кучер не глуп, он должен понимать, что ему грозит. То, что мы имеем столько доказательств, что вы не попадете на каторгу. «Не попаду?» — удивился Василий. «Нет», — ответил следователь, — «вас повесят». «А что вы думали? Ограбление, 5 известных нам убийств, совершенных с особой жестокостью, это отягчающие обстоятельства». «Ежели вы все уже порешали, давайте, ведите, вешайте. Что с меня взять еще? Что нужно?» «Если вы признаетесь, может, вам заменят повешение каторгой». Кучер внезапно громко засмеялся. Его борода тряслась, и он долго не мог остановиться, смеялся до слез. «Еще неизвестно, что хуже», — сказал Василий, когда перестал смеяться. «Каторга — это только мучиться дольше». «Как бы там ни было», — холодно сказал Иван, — «мы можем обойтись и без признания. Как я уже сказал, доказательств мы собрали достаточно». Кучер задумался и начал раскачиваться на стуле. Затем он посмотрел сначала на Павлова, который записывал показания, потом на Трегубова и, собравшись с духом, сказал: «Ладно, раз надобно мое слово, как признание, признаюсь. Клянусь Богом, не убивал никого, не брал грех на душу». «Вы что, издеваетесь?» Павлов вскочил на ноги, но Иван положил ему руку на плечо и снова усадил. «Однако факты говорят об обратном, Василий Федорович. И у нас есть ваше признание, что вы убили мадам Дюпон. Так меня тогда били промеж ног. Тут кто угодно признается», — заявил Василий. «Вас поймали, когда вы продавали нательный крест убитой», — возразил Иван. «Нательный крест?» «Нательный крест — это я... каюсь. Бес попутал, украл». «Украл? Снял с трупа?» — не согласился Трегубов. «Не, не с него. В доме стащил. Для того и пришел туда. Потом убег. Мадаму эту французскую не я порешил. и ваших четырех тоже не убивал. Христом Богом клянусь!» Перекрестился кучер. Трегубов и Павлов переглянулись. Допрос пошел совсем не по тому сценарию, который ожидал Иван. Доказательств было предостаточно, и, что важно, уже было признание в одном из убийств. Теперь же кучер отрицает даже прошлогоднее убийство. Какой смысл? Трегубов сказал ему правду. Повешение – наиболее вероятный приговор для Василия Попова. Ну что же, раз преступник упорствует, придется потратить больше времени и все. С признанием было бы проще. Но они соберут улики, показания свидетелей. Агенты, что поехали обыскивать комнату, привезут скальпель Василия. «Раз вы не хотите помочь нам и облегчить свою собственную участь, посидите до суда в тюрьме», — сказал Иван. «Подумайте о душе, о Боге, которого тут упоминаете, о своих невинно убиенных жертвах. Может, что надумаете? И на этот раз вам не сбежать. Теперь надзор совсем другой будет». «Нечего мне добавить», — ответил на этот монолог Василий. «Не убивал, и все тут». В дверь постучали. Это был агент, который ездил обыскивать комнату кучера. Трегубов распорядился увести Попова, а сам стал расспрашивать агента. «Нашли скальпель?» «Нет, не нашли», — ответил Трегубову агент. «Как же так? При нем его тоже не было», — расстроился Иван. «Так выкинул», — предположил агент. «Нет», — покачал головой следователь. «Он всегда убивает только им, значит, где-то прячет, а мы плохо ищем». «Что-то интересное в квартире было?» «Комната бедная, грязная, но хозяин говорит, что Попов платит исправно. Под матрасом нашли 93 рубля». «Большая сумма для кучера», — сказал Иван. «Но, предполагаю, на вопрос про деньги он скажет, что скопил. Нужно составить опись всех вещей в комнате и показать родственникам жертв. Может, что-то узнают». Агент кивнул и ушел. Трегубов повернулся к Павлову. «Вы сегодня хорошо сработали, быстро нашли подозреваемого и попали в точку. Теперь нужно оформить доказательства и довести дело до конца. Надеюсь, трупов больше не будет». «Но он же не признался», — сказал Павлов. «И скальпель мы не нашли. Вдруг это не он?»